3. Аэропорт гудел. Я остановился около шумной компании, которая что-то громко обсуждала. Прислушался. Ну да, о моем заказе. Точнее, о том, что произошло. Хмыкнув, я посмотрел на табло и отправился к зоне регистрации. До посадки оставалось еще 1,5 часа. Прошло уже 2 недели, а страна продолжала гудеть. Смерть влиятельного бизнесмена, владельца нескольких нефтяных вышек, фабрики по производству электронных начинок для военной техники, сети отелей и так далее. Ему прочили место в парламенте, а вышло вот так. Сердечный приступ. И ведь это правда. Никто не мог сказать, что он умер от чего-то другого. Бедный, в кавычках, конечно же, Роджер Симмонс был вместе с семьей, когда это случилось, и все как один подтвердили данный факт. А на следующий день на банковский счет моей сестры упала часть суммы заказа. Еще часть через 2 дня на счет одного доходяги из Рыбинска. И только через сутки остатки на мой. Все это обычные зарплатные счета, оформленные в самом разрекламированном банке страны. Кто-то прячет деньги в Швейцарии или офшорах, а я просто плачу с них налоги и сплю спокойно. Спасибо современному миру и удаленной работе. Хотя, когда все только начиналось, было не так просто. Не люблю вспоминать мой первый заказ. Пусть он был и не таким уж сложным, но у меня не было ни опыта, ни знаний, только фильмы. Дурацкие голливудские блокбастеры с их глупыми штампами и бессмертными, все умеющими героями. Полученные за выполненную работу деньги, а их я все-таки получил, были потрачены на лечение. Перелом ноги, сотрясение мозга, куча ссадин. Повезло, что пуля в меня не попала, а то первый стал бы и последним. И да, это сейчас я работаю, практически никогда не используя оружие. А тогда пистолет, винтовка и нож были моими основными и единственными орудиями производства. Так их называл Ник, земля ему пухом. Он же научил, что не всегда пуля лучше телефонного звонка, чаще как раз наоборот. Правда, и работать придется иначе. Этому иначе я учился долго, потому что изначально психолог из меня никудышный. А тут все построено именно на том, как люди относятся к тому, что их окружает. Один высоты боится, зато тараканов жрет как не в себя. Другой в закрытой комнате никогда не останется, но весь дом у него заставлен террариумами со змеями и пауками. У третьего весь персонал в конторе по струнке ходит, а дома он та еще тряпка. Люди разные. Их каждому можно найти подходящий ключик. Ваш талон. Милая женщина в светло-голубом костюме, стоящая за регистрационной стойкой, подала мне распечатанный посадочный талон. Удачно долететь. Спасибо. Я подхватил сумку и отправился на посадку. Самолет летел из Нью-Йорка в Цюрих. Там нужно было сделать пересадку и дальше до Москвы. Но туда я точно не полечу. Пусть о моей причастности к делу знал только заказчик, но перестраховаться все равно стоит.